Глава 11. Луиза исчезла несколько дней назад. Никто не мог понять, в чем дело. Ни в столовой, ни на занятиях не появлялась, и комната пустовала. Кроме внезапной болезни, никаких предположений не возникало. Тайну появления Луизы в академии до сих пор покрывал мрак. Возможно, она пропала навсегда, причем так же внезапно, как и оказалась здесь. Все мучились вопросами и обсуждали сокурсницу, пока профессор Аронакс не появился к завтраку в общем зале, куда учителя обычно не заглядывали, и не удивил кадетов еще сильнее. «Юные авиатрисы, вас сегодня ждет сюрприз. Заканчивайте с кашами и омлетами. Идем к ангарам». «Неужели самолеты? Наконец-то пригнали?» — раздались удивленные возгласы. Вихрем ученицы вырвались из главного входа в академию и побежали через зеленое поле к ангарам. Огромные конструкции из стекла и металла походили на эллинги для дирижаблей. Некоторые из девочек видели их в городах, только ниже и шире. Лес вдалеке едва тронули признаки осени, хотя погода все еще стояла жаркая. На небе не облачко. Солнце только-только выплыло из-за горизонта, разливая молочное сияние. Внезапно раздался треск, словно гром, разрывающий тишину. По синей глади рвались железные птицы. 5 самолетов клином пронеслись над головами. Немного разомкнув ряды, 4 истребителя, летевших сзади, повернулись вокруг своей оси. Вивин, как и другие ученицы, заверещала от испуга и восторга. Показав бочку, самолеты на несколько мгновений замерли в воздухе, подняли носы кверху и тут же выполнили еще одну фигуру — полубочку в верхней части петли. Этот боевой разворот в теории уже был знаком кадетам. 3 самолета пошли на посадку на короткой полосе за ангарами, а 2 других опять взмыли ввысь, чтобы продемонстрировать последний трюк — мертвую петлю. Даже беспокойное осеннее небо, казалось, ждало финала. Кадеты застыли в изумлении. От академии не спеша приближалась директриса. «Вижу, для вас целое шоу устроили. Понравилось?» «Жуть, как страшно!» — воскликнула Лорел. «В кабине ведь дико трясет. Еще и ветер встречный. Как у них вообще получаются пилотажные фигуры?» «И мы так сможем», — Розалин была в полном восторге. «Конечно, но сперва научитесь поднимать самолеты в воздух, а потом сажать», — рассмеялась Эбигейл. 2 истребителя, выйдя из крутого пике, сделали круг над полем и тоже пошли на посадку. Зрители выдохнули с облегчением. Из кабин первых 3 самолетов вылезли пилоты. Кадеты сразу узнали Луизу в синей форме. 2 другие девушки облачились в коричневые кожаные костюмы с корсетами и ремешками. Вместо плащей — короткие куртки. На головах — шапки с длинными ушами и темными очками, поднятыми на лоб. Короткие волосы уложены красивыми волнами. «Что у вас новенького?» — с улыбкой спросила одна из девушек-пилотов. «Мия, как я рада тебя видеть!» Директриса расцеловала ту в обе щеки, а после ее коллегу. «И тебя, Айрис!» Луизе она лишь сдержанно кивнула. «Молодец, не растеряла навыки». К ним подоспели еще 2 девушки, затянутые в кожу. Форму первого отряда авиатрис. Они выглядели такими же бледными и тонкими, как ученицы, но выше, словно гораздо старше. От излишней худосочности все черты стали колкими, а взгляды цепкими. Острые ключицы в нерастегнутых вырезах рубашек, локти под закатанными рукавами, воинственные скулы, небрежные и в то же время пугающие. Но стоило авиатрисам увидеть кадетов, лица смягчились. «Привет, я капитан первого отряда Амелия Джоан, а вот моя помощница Хлоя Эвелин. А кто у вас капитан?» «О, боюсь, мы до этого еще не дошли, дорогая», — директриса подмигнула. «Твои фигуры высшего пилотажа, как всегда, безупречны. Амелия, ты выглядишь восхитительно». Рассматривая учениц, авиатрисы засияли. Радовались ли они возвращению в академию, краткому отпуску или военным успехам, кто знает. Но на кадетов это однозначно действовало успокаивающе. Даже Вивиан и Лорел, настроенные обычно скептически, хотели оказаться за штурвалом. Эбигейл мысленно похвалила себя за отличное решение доставить самолета не прямиком в академию, а сначала организовать встречу с пилотами и это впечатляющее представление. «А почему всего 5 самолетов?» — спросила Розалин. «К нашему огромному сожалению, с фронта смогли отпустить 4 девочек. Враг не дремлет», — пояснила директриса. «Остальные самолеты будут позже. А пока потренируйтесь по очереди». «Можно спросить?» — осмелела Элизабет. «А почему Луиза с ними?» «Луиза проходила обучение, но не сдала летный экзамен. Может быть, на этот раз ей повезет больше?» — отозвалась Эбигейл. «А что, так можно?» — зашептала Вив и посмотрела на Даниэль. Они всегда держались рядом, последние, кто не верил в идею. Остальные давным-давно позабыли об опасностях, поджидающих на фронте. Никто и не вспоминал, что в итоге авиатрисы должны отправиться на войну. Амелия повела Розалин к самолету, на котором прилетела. Хлоя взяла Лилиан, Мия Лорел и Элизабет, а Айрис, Вивин и Даниэль. Ну и зачем-то переговаривалась с директрисой. Айрис показывала истребители кадетам и объясняла, где что находится. Они уже все выучили на теоретических занятиях и на тренажере, а сейчас закрепляли материал. «Кто хочет первым попробовать?» — спросила Айрис. «Давай лучше ты, Вив», — пробормотала Даниэль, схватившись за живот. Вивьен взглянула на остальных. «Они точно не смогут летать одновременно, как первый отряд. Недостаточно сноровки, никакой синхронности. Им ни за что не повторить такое, не имея практического опыта. И сейчас кто-то должен рискнуть, показать остальным пример». Но даже Розалин, которая больше всех рвалась в бой, стушевалась. Взмыть в небо совсем одной, без поддержки инструктора, без подруг, страшно. Эбигейл молчала, скрестив руки, давая понять, что лететь придется. Вив запрыгнула в кабину. Арис отдала ей шапку, подошла, как влитая, и затемненные очки от ветра и солнца. Самолет ожидал на взлетно-посадочной полосе, хорошо расчищенной и утрамбованной земле, которая заканчивалась через 500 метров зеленым полем. В теории Вивьен отлично помнила, но Айрис ей подсказала. «Сначала проверь приборную доску, командные рычаги, закрылки, элероны. Включай двигатели и выруливай на взлет. «Есть», — отчеканила Вивьен. Волнение то накатывало, то сменялось радостью. Еще бы, в целом мире возможность полетать на самолетах была исключительно у авиатрис, а сегодня уже у нее. Она вырулила и стала разгоняться, затем потянула штурвал на себя, чтобы задать нос вверх и оторваться от земли. В какой-то момент Вивьен почувствовала рывок невесомости. Поле отдалялось. У нее получилось взлететь. Показатели на приборах высвечивали норму. Высота набиралась. Вивьен почувствовала, что парит, и ощутила безграничную свободу. Солнце прямо по курсу. Лазурное, прозрачное небо. Бесконечность разливалась в душе. В эти мгновения Вивьен чувствовала себя всесильной. Маленькая хрупкая девочка стала одним из самых могущественных существ на планете. Она могла поднять в воздух огромную железную птицу, выпустить бомбу и стереть Академию в порошок. Могла повернуть самолет и лететь, куда глаза глядят. Хоть за Южное море, откуда никто никогда не возвращался, пока не закончилось бы топливо, и ее ни за что бы уже не нашли. Только что потом. Да и зачем? Может, именно учеба в Академии, та чудесная встреча с феей удачи, о которой мама любила рассказывать Вивьен и Беттани, когда те были детьми? Внизу изумрудным полотном разлился луг с морщинками аэродрома. Крошечные фигурки задирали головы и тянули шеи, следя за ее полетом. У Вивьен закружилась голова. Она описала полукруг над краем леса и приступила к снижению. Вот и самая сложная часть. Сбросить скорость, выпустить закрылки, шасси и планировать. За секунды до посадки слегка задрать нос. Истребитель чуть подпрыгнул, коснувшись колесами шасси земли, и Вивьен нажала на тормоз. Авиатрисы облепили самолет, когда тот остановился. Вивьен вылезла из кабины на нетвердых ногах, коленки тряслись. От волнения она рухнула на землю. «Как ты?» — спрашивали кадеты наперебой. «Ты молодец, у тебя получилось!» Но Вивьен не могла в это поверить. Она летала, голова все еще кружилась. Авиатриса прошептала: «Я могу летать». Айрис помогла ученице подняться, и Вивьен дрожащими руками крепко ее обняла, а после директрису Эбигейл и остальных. Эйфория окутала, перед глазами будто клубился туман, непередаваемое чувство свободы разрывало сердце. До конца дня по очереди все поднимали самолет в небо, а спустя некоторое время шли на посадку. Слуги принесли обед к ангарам, и Эбигейл разрешила устроить пикник прямо на траве. Вивьен подошла к Луизе. «А почему ты не летаешь?» «Не умею». «Врёшь, ты ведь прилетела сюда на самолете. Трюки всякие не получаются, которые на войне нужны. Что за трюки? У тебя месяц, чтобы их выучить, а то останешься, как я, с третьим отрядом». «А когда будет третий?» Вивьен все допытывалась, не желая отставать от ученицы, знавшей и умевшей больше остальных. «Сразу после вас. Ты себя к нам не относишь? Что-то явно неладно. «Да что ж ты ко мне пристала? Мы с тобой не подружки. Вообще никто. Я не обязана объясняться». Луиза бросилась к Розалин, которая сидела под белым кружевным зонтиком, чтобы сохранять аристократическую бледность. Лили и Лорел, наоборот, наслаждались солнышком, сняв сапоги, закатав брюки до колен и рубашки выше локтя. Отдыхать на свежем воздухе после дикой зубрёжки в стенах замка каждый раз было настоящим счастьем. «Они не замечают, как ловят последние моменты безмятежности в жизни», — прошептала Эбби себе под нос. Близился день, когда авиатрисы ступят на скользкую тропу, с которой уже не получится свернуть или схорониться в безобидном прошлом. Вина лежала на сердце директрисы тяжким бременем. К замку подкатил экипаж. «Это за вами, девочки. Луиза, ты вместе с ними. Привозите нам скорее новые самолеты». Эбигейл рассмеялась. От мелодичного перелива сразу заулыбались и остальные. Первый отряд тепло распрощался с кадетами. «Удачи, девчонки! Будем вас ждать на фронте. Ничего не бойтесь!» Луиза молчала. Вивин заметила, что она вообще старалась не разговаривать с директрисой. Может, между ними застарелая вражда? Но что они могли не поделить? Через несколько дней вернулась только Луиза. В итоге самолетов стало 6. Однако Луиза избегала других кадетов и не посещала занятия. Она прекратила тренироваться, совсем не практиковалась в воздухе. Это вызывало беспокойство и недоумение остальных. Никто не мог понять, что происходит. И разве такое возможно? Полеты воодушевили учениц. Сомнения, терзавшие их, остались позади. Чувство свободы и власти пьянило. Вивин несколько раз натыкалась на Луизу. Мрачнее тучи та бродила по коридорам, спускалась со своего этажа и плелась в библиотеку. Но даже в столовую перестала приходить. Однажды Вивиан выкрыла минутку, собралась с духом и отправилась в кабинет директрисы. Постучалась, несколько минут пришлось подождать у двери. Потом Эбигейл открыла. Она выглядела удивленной. «Добрый вечер, Вивиан. Чем могу помочь?» «Я переживаю за Луизу. Вы случайно не знаете, что с ней?» «Проходи, садись». Эбигейл впустила Вив и проводила к мягкому синему диванчику с лакированными ножками, стоящему напротив огромного камина. Сама опустилась в кресло рядом. «Что с ней? Очень мрачная последнее время и не летает. У нее проблемы со здоровьем», — подозрительно быстро ответила директриса. «Какие? Как же она прошла отбор? Я думаю, это ее личное дело. Мы могли бы отослать Луизу домой, но она хочет быть полезной, и ей действительно есть чем заняться. Хотя бы пригонять самолеты. Значит, на фронт она не поедет?» «Нет». «Правда из-за здоровья?» «Поверь, Луиза мечтает полететь с вами, но мой долг — защищать вас, и я не отпущу ее. Строго по медицинским показаниям, конечно». Вивин помолчала. «Чаю?» — приободряющая улыбка, но уставшие, чуть красные в уголках глаза. «Нет, спасибо. Можно еще кое-что спросить?» «Разумеется. Абелия?» «Кто?» «Абелия, девочка, которую привезли вместе с Дани. Где она?» «Ее отправили домой. Она не хотела учиться». «Так можно?» — Вивин потупилась. Эбигейл уперла подбородок на ладонь и постучала тоненьким пальцем по губам, подбирая слова. «Иногда детям нужно правильное напутствие. Но Абелия оказалась слишком упрямой. Мне пришлось ее отпустить. Нельзя навязать человеку желание защищать близких. Оно должно идти изнутри. Тебе хочется домой? А можно, предположим...» Вивин задумалась, честно покопалась в себе, вспомнила небо, ветер, облака, чувство бесконечности и неведомые прежде силы и серьезно ответила: «Нет». Она подняла взгляд на директрису. «Нет, мне нравится летать». «Вот и славно. А что с моей сестрой?» — выдохнула Вивин, наконец решившись задать вопрос, мучивший ее со дня приезда. «И она вернулась домой. Правда?» Вивин аж подскочила от неожиданности. От резкого движения комната покачнулась перед глазами. «Почему вы молчали? Мне надо к ней. Домой!» «Дорогая, ты уже сказала, что остаешься. Я не могу допустить в академии разброда и шатаний. Ты обучилась, решила, что полетишь. Будь любезна держать слово. А пока можешь написать письмо. Если уговоришь ее приехать в академию, через несколько месяцев вы увидитесь на фронте. Ты встретишься с сестрой, а ваши родители забудут, что такое бедность». Вивин застыла, не в силах поверить своим ушам. «Бет жива. Она дома, с мамой и папой. Огромное спасибо вам за все. Я обязательно напишу». «Хорошо. Приноси завтра письмо». «Да, ладно. Еще раз спасибо. До свидания». Вивин собиралась выйти, но заметила на деревянной тумбочке раскиданные вещи. На полу стоял дорожный сундук. А на столешнице среди пудреницы украшений поблескивал холодной чернотой револьвер. Эбигейл подошла сзади. «Что-то забыла?» «Нет, я...» Вивин испуганно сглотнула и, не подумав, выпалила. «Зачем вам оружие в академии?» «Ох», — директриса прерывисто выдохнула. «В академии ни к чему, здесь надежная охрана. Но в поездке всегда беру его с собой. Неспокойные времена, сама понимаешь». Эбигейл взяла в руки кобуру, затем приложила к талии, демонстрируя Вивиан удобство и красоту сего изобретения, словно оружие было всего лишь безделушкой, и достала его легким движением. У Вивиан все сжалось внутри. Она с трудом выдавила. «Вы куда-то собираетесь?» «Думаю, тебе пора. До завтра, Вивиан». Эбигейл вернула револьвер в футляр и спрятала на дно сундука. Затем легонько подтолкнула ученицу к выходу. Вивиан послушно выбежала из гостиной, но замерла на лестнице. Дыхание участилось. Сердце бухало в груди. Она никогда не представляла себе Эбби с оружием в руках. Директриса всегда казалась чуткой, заботливой. Никак ее образ не вязался с женщиной, способной выстрелить в кого-то. Даже если револьвер лишь для самозащиты. Кого бояться человеку, которого все любят? Всю ночь Вивиан спала неспокойно. Ее донимали холодные серые глаза и смутно знакомые синие. Потом она видела сестру. Снова. Та смотрела с немым укором, что Вивиан уехала без нее. А спустя несколько недель, когда учеба подходила к концу, с занятий пропала и Розалин.